И что опять со мной такое, когда уходят поезда? Не нахожу себе покоя, хочу уехать навсегда. В страну, где нет тоски и грусти, нет темноты, а только свет. Меня кондуктор не пропустит и не попросит мой билет. В страну, где нет тоски и грусти, нет темноты, а только свет. Меня кондуктор не пропустит и не попросит мой билет. Где вы, где? И куда вы спешите всегда? Голубые и зеленые скорые поезда. Видно мне, в этой жизни дано лишь провожать. Ты стоять на перроне, как будто кого-то ждать. Видно мне, в этой жизни дано лишь провожать. Ты стоять на перроне, как будто кого-то ждать. У горизонта нет начала, у горизонта нет конца. И я как будто замечаю, что поезд мчится в небеса. А мне туда закрыты двери, не для меня прожен путь. Страну, в которую я верю, увижу ли я когда-нибудь? А мне туда закрыты двери, не для меня прожен путь. Страну, в которую вы где и куда вы спешите всегда? Голубые и зеленые скорые поезда. Видно мне, в этой жизни дано лишь провожать. Ты стоять на перроне, как будто кого-то ждать. Где вы, где и куда вы спешите всегда?